«Ну вот, голову мне отпустила», — сказала Алиса, и, начав эту фразу радостно, закончила ее перепуганно, ибо оказалось, что плечи ее нигде не видно, и что если взглянуть вниз, то из моря зеленых чешуек где-то далеко внизу торчит, как стебель ужасной длины шея. «Это что за зелень?» — сказала Алиса. «И куда подевались мои плечи? И почему это я не могу увидеть вас, мои бедные руки?» Эти слова она говорила, размахивая руками, но далеко внизу еле дрогнули зеленые чешуйки, и больше ничего не произошло. Дотянуться руками до головы явно не было никакой возможности, и поэтому Алиса попыталась пригнуть голову к рукам. И тут, к ее величайшему удовольствию, оказалось, что шея может извиваться в любом направлении, как змея. Алисе уже удалось изящно изогнуть ее зигзагом и приблизить таким образом голову к зеленым чешуйкам, оказавшимся вершинами деревьев, которые только что головокружительно возвышались над маленькой девочкой. Как вдруг кто-то рядом зашипел, и она испуганно оглянулась. И прямо в лицо ее ударила крыльями большая голубка. «Змея!» — кричала голубка. «И вовсе я не змея!» — вознегодовала Алиса. «Оставь меня в покое!» «Нет, змея, змея!» — повторила голубка. Но уже не так убежденно и горестно добавила. «Я, кажется, все перепробовала, но никак мне от них не избавиться». «Понять не могу, о чем ты говоришь?» — сказала Алиса. «Я среди корней пряталась, под берегом пряталась, в кустах пряталась», — продолжала голубка, не обращая внимания на Алису. «Но эти змеи, разве от них спрячешься?» Алиса ничего не понимала, но явно бесполезно было пытаться прервать голубку. «Мало мне хлопот с высиживанием», — жаловалась голубка. «Так я еще должна день и ночь быть настороже из-за змей. Я 3 недели глаз не смыкаю». «Я тебе сочувствую», — сказала Алиса, начиная понимать, о чем речь. «Уж я выбрала самое высокое дерево», — продолжала голубка, доходя почти до крика. «Уж я думала, что наконец от них избавлюсь. Так они с неба валятся. Ух, эти змеи!» «Говорят тебе, я вовсе не змея», — сказала Алиса. «Я...» «Вот именно!» «Так кто же ты?» — сказала голубка. «Посмотрим, что ты придумаешь!» «Я маленькая девочка», — неуверенно сказала Алиса, припоминая все нынешние превращения. «Интересное дело!» — с глубочайшим презрением сказала голубка. «Я видела множество маленьких девочек, но ни у одной не было такой шеи!» «Нет-нет, ты змея! Отрицать бесполезно!» «Ты еще мне скажешь, что ты никогда не пробовала яиц!» «Яйца я пробовала», — ответила Алиса. Она была правдивым ребенком. «Но, если хочешь знать, девочки едят яйца ничуть не меньше, чем змеи!» «Не верю», — сказала голубка. «А если даже это так, то значит, они просто разновидность змей. Вот и все!» И эта мысль была столь нова для Алисы, что она некоторое время молчала, и голубка успел добавить. «Ты ищешь яйца, меня не обманешь. И какая мне разница, кто ты, девочка или змея?» «А для меня очень большая разница», — поспешно возразила Алиса. «И яиц я не ищу. А искала бы, так не твоих. Я сырых яиц не ем». «Ну так и ступай отсюда», — сердито ответила голубка, снова устраиваясь в гнезде.